Афанасий соорудил механическую косилку, вот, как раз иллюстрация нашего мнения по поводу необходимости сельских школ, которую надо было тащить мулом. Причем косилка была боковая, то есть мул не шел впереди нее, затаптывая траву, а двигался по скошенной стерне. Трава падала горкой параллельно ходу мула, поэтому второй круг мул передвигался уже по земле, свободной от травы. Сенокос решено было провести артельно, за отдельную плату, а сено потом продать крестьянам. Таким способом, по моим подсчетам, мы заготовим достаточно кормов, чтобы наши тукшумские телочки не голодали зимой. Кстати, у Глафиры произошли изменения в личной жизни. Она закрутила роман с одним из переселенцев. А уж как они познакомились, это целая история. Обычно в сказках и романтических историях бравые и храбрые мужчины спасают милых и трепетных девушек от стихийных действий, от нападающих на беззащитные создания хищников, разбойников или даже потусторонних сил, а потом женится на них. У Глафиры же произошло все кардинально наоборот. Ильдар был старшим неженатым сыном в семье. Работал он на сенокосе. И вот в один из чрезвычайно жарких дней, аккурат в обеденный перерыв, решил парень искупаться в реке. Пришел, разделся и вошел в воду по пояс, приседая время от времени, чтобы омывались плечи и шея. Глафира в этот день была в Гривенском по делам. Ей надо было переписать всех жителей, проверить их жилищные условия и сделать в особой тетради пометки. Завершив свою работу, что совпало по времени как раз с обеденным перерывом мужчин в поселке, она решила слегка охладиться на берегу реки. Видимо, это само провидение, заскучав, в попытке повеселиться отправило Глафиру на то же место, где купался Ильдар. Она села на берегу и стала любоваться на воду, жалея о том времени, когда женщины уже могли свободно купаться летом в водоемах, не боясь прослыть распущенными развратницами. Конечно, в том прошлом будущем для купания существовали специальные купальники, а здесь и сейчас, не полезешь же в реку нагишом, да и в платье купаться не резон. Намокнет ткань, облепнет наряд тела, на котором никакого нижнего белья, то же самое и получится, что и голой пред всеми предстать. Ильдара она за своими размышлениями не увидела, парень предусмотрительно отошел подальше, прибился к берегу и схоронился за кустами ивы, стоя по колено на илистом пойменном дне. То ли просто не хотел мешать девушке, то ли ждал, что девушка так же, как и он, сейчас разденется и войдет в воду, чтобы подсмотреть за купающейся красоткой, то ли стеснялся своего неумения плавать, неизвестно. И вот тут-то случилось вовсе непредвиденное и неожиданное. К его ноге присосалась огромная пиявка. Ильдар раньше жил в степном районе, где рек и речных обитателей практически не видел. Понятно, что он до умопомрачения испугался страшного черного червя, можно сказать, даже небольшой змейки, так как пиявочка и в самом деле была довольно крупная. Парень заорал во всю глотку от страха, стал прыгать и трясти ногой, поскользнулся и плюхнулся в воду. Под своей тяжестью он ушел под воду с головой, хотя в этом месте было всего по пояс, потом вскочил таки на ноги, подпрыгнул и стал скакать с диким ором по мелководью, не имея возможности выбраться на берег. Обрыв был не то, чтобы крутой, но довольно скользкий. Если добавить ко всему ту пикантную деталь, что купался он полностью голым, то картинка представится еще та. Время от времени Ильдар терял опору под ногами и снова погружался под воду с головой. Глафира несколько секунд наблюдала этот безумный танец взбесившегося представителя самцов семейства гоминидов, потом решила не искушать судьбу и бросилась в воду спасать свою судьбу. Вернее, тогда она еще не знала ничего про судьбу, а спасать несчастного бросилась абсолютно из альтруистических и гуманных побуждений. Вытащив парня на берег, Глафира помогла пострадавшему избавиться от пиявки. Только после этого молодые люди обратили внимание на то, что на Ильдаре отсутствует одежда, зато весь он с ног до головы перепачкан в иле. Девушка смутилась и бросилась бежать по тропинке прочь. Но тут она увидела вдалеке идущих к реке гривенчан, парней татар. Сообразив, что выглядит она в мокром платье довольно вызывающе, да и вообще, весь ее вид сейчас, мягко скажем, многоговорящий, Глафира заранее свернула в рощицу неподалеку, надеясь, что молодые люди издалека ее не признают. Однако парни сразу догадались, кто это поспешил спрятаться от их глаз, и заподозрили что-то неладное в поведении девушки. Когда же они вышли на плес и увидели голого Ильдара, старательно смывающего с себя ил и грязь, то разразились бурным хохотом, на своем языке его высмеивая. Русказы татар егете лаптю и чекки бект пар, что в переводе означало Русская девушка татарскому парню такая же пара, как лаптю и чик. Попытки оправдаться и рассказать истинную историю оказалась безуспешной. Молодые люди вовсе не были склонны верить своему земляку. «Зебазды, зеакланды» был их вердикт, что означало «сам натворил, сам оправдался». С тем и вернулись в Гривенск под песни с намеками и шутки-прибаутки, весьма фривольные и очень для Ильдара обидные. Что-то овечка уж больно резво отсюда бежала, знать, кто-то ей показался недостойным бараном, была самой невинной. Другие же и вовсе прямым текстом выражали насмешку над половыми возможностями парня, позволившему избраннице сбежать, да вдобавок еще вывалить неуклюжего в грязи. Родственники же, видимо, хотя и были против брака с русской, но к ситуации подошли серьезно. Тот факт, что девушка, по сути, спасла молодого человека, а еще и увидела его обнаженным, сыграл решающую роль. Плюсом сыграло еще и положение Глаши, чай, непростая она девка, а приближенная к самому барычу. А ну как, если она обиделась, и Григорий Владимирович тоже осерчает, гнев ведь может на весь поселок распространиться. Так что они посовещались и решили, что после такого Ильдар просто обязан на ней жениться. В этот же вечер его дядья пожаловали в Тукшум на смотрины. Родственники Ильдаровы сразу же с порога взялись расписывать своего жениха так, что мне самому, будь я женщиной, наверняка захотелось бы выйти за него замуж. Это шутка юмора, конечно же, но с долей истины. Достоинств у жениха было немало. Посидели за столом, поели и выпили чаю. Гостям я предложил выпить, но они отказались. У мусульман алкоголь был в запрете, и нам это очень понравилось, по крайней мере, жизнь с алкоголиком Глафире не грозит. После этого события она перешла в разряд невесты. Почти каждый вечер Ильдар приходил в Тукшум, и молодые гуляли около реки или в лесу. К нашей радости, парень довольно неплохо говорил по-русски, поэтому особых проблем с общением не было. Глафира была несказанно счастлива. Пока земля все еще принадлежала помещикам, мы планировали говорить государя перевести ее в собственность государства. Я стал закладывать второй поселок, примыкающий к Береговому. Гривенский должен исторически возникнуть в 1927 году. Мы решили этот момент передвинуть во времени. Уже в сентябре 1800 года мы начали строительство домов в будущем поселке. Между территориями, занятыми жилищами крестьян, было решено заложить фруктовый сад. В Гривенском я предложил организовать фарфоровый завод, поскольку белая глина имелась недалеко. Поскольку Павел и интерес матери, царицы Екатерины II в отношении собственного, в масштабах страны, разумеется, производство красивой посуды, как ни странно, поддержал, ему эта идея явно понравится. Его Величество сам лично не раз посещал императорский завод, который начал свое существование благодаря Екатерине Великой, и показывал его высоким гостям. Согласно истории, к концу 18 века это производство станет одним из ведущих в Европе. Но пока ниша этого бизнеса практически свободна. Так почему же не занять ее? На аудиенции, которую я запланировал на середину июля, я думал закинуть удочку на эту тему и выпросить у государя нескольких специалистов, которые бы помогли нам на начальном этапе. Украшать посуду Маринка решила рисунками, иллюстрирующими сюжеты романтических произведений Шекспира, Сервантеса и Мольера. Эти поэты и писатели снискали славу среди образованного слоя дворянства. Маринка даже сделала несколько набросков. Вот ведь сколько энергии у девчонки, кто бы мог подумать. Моя привязанность к цыганочке все крепчала. Уже через полмесяца после похорон Анны мы стали открыто ночевать вместе, планируя в скором времени, когда закончится траур, пожениться. Да уж, говорят же, хочешь рассмешить судьбу. А впрочем, я уже как-то писал об этом, но не стану торопить события и забегать вперед. Итак, вернемся к моим неосвоенным землям. Следом за Гривенским я запланировал еще один поселок. Его название тоже было исторически обусловленным – Золотой. Там мы построим консервный завод. Правда, фрукты и овощи придется упаковывать в глиняные горшки, а крышки заливать воском, поскольку в бочках товар продавать нереально, а стеклотары пока еще в России не выпускают. Так что придется еще поразмыслить и о производстве таких горшков. Кстати, в самом Тукшуме у нас нет ни одного предприятия. Пожалуй, самое место для организации гончарной артели. И еще я в нем хочу открыть маслобойный цех по производству подсолнечного масла. Все поселки у меня расположились с одной стороны проезжего тракта, впоследствии там будет проходить железная дорога и асфальтированная трасса, а по другую сторону я посадил подсолнухи. Целое огромное поле подсолнухов. В моем детстве один из арендаторов этих площадей уже засаживал местность ими. Мы, пацаны, конечно, воровали, а как без этого? Но это такая малость по сравнению с той выгодой, которую получил тот предприниматель. По понятным причинам я не стану здесь упоминать его фамилию. Так что идея, сразу признаюсь, не моя, я ее честно скоммуниздил из будущего. Сразу же расскажу одну историю про те подсолнухи из 2000-х. Собрались мы с пацанами на дело и решили взять с собой детскую коляску, жадность же, подсолнухов много, а с собой столько, сколько душе хочется, не утащишь. У Михайловых позаимствовали транспортное средство и пошли. Днем воровать глупо и неинтересно. Выдвинулись тогда, когда луна взошла. Вокруг темень, фонарей в поселке не было почему-то, а может, вовсе просто свет отключили, не помню. Знаю только, темно было как у афроамериканца в закрытом холодильнике. Идем, толкаем коляску, стараемся не переговариваться, слух про то, что предприниматель сторожей нанял по деревням прошел. Но нам что слухи, только интереснее стало, адреналину больше, дураки же были, юные и неопытные. И вот в какой-то момент Стас врезается во что-то, как будто бы на земле бугор какой. Такое бывает, кротов у нас там море было. Они ходов нароют, кучно делают земляных и довольны, тупые создания. Ну и вот врезается Стас и думает, что на кротовую кучу наехал. Сдал немного назад, развернул чуток коляску и с силой толкнул ее. Бац, снова врезается. Сдает, разворачивает, толкает третий раз. И снова та же Петровассия. Да что ж это за куча-то такая огроменная, что никак ее не обойти, не объехать. Не выдержал Стас, громко так не выдержал, во весь голос. И вдруг эта самая куча начинает подниматься. В темноте ничего не видно, только очертания такие страшные, большущие. И непонятно, что это такое. И говорит тут куча человеческим голосом: «Ах вы, паршивцы этакие, воровать?» Этот кретин три раза на спящего сторожа, оказывается, наезжал. Когда мы это поняли, то дали, ясен пень, дёру. А у Стаса коляска как назло за стебли подсолнуха взялась цепляться, в ряды из-за его торопливости не вписывается. А этот некто нас уже настигает. «Брось коляску, идиот!» Кричу уже Стасу во всю глотку. А он мне: «Ты дурак, как же я домой без натки вернусь-то?» Этот дебил, оказывается, коляску из дома вместе с сестренкой волок, а подсолнухи складывал в тележку внизу. По дороге они все рассыпались. Зато мужик тот, который нас поймал, так ничего и не понял, зачем пацаны младенца выгуливать ночью пошли, да еще и по засаженному полю. Поскольку признаков воровства он не обнаружил, то и отпустил нас, дав по подзатыльнику. А Стас потом нам еще говорил: «Это вы, недоумки, а я, стратег. Взял бы пустую коляску, все бы огребли не только подзатыльники, еще бы родителям штраф прислали. А так, все обошлось». Правда, натку потом пришлось часа два успокаивать, растряс ее сильно. Но это ничего, вестибулярный аппарат закаляется от таких встрясок. Космонавткой будет. С тех пор его так и стали звать. Космонавт. Да и к натке эта кликуха прилепилась. Так что никакие сторожа на подсолнуховом поле не помогут, проверено. На аудиенции у царя. Слух обо мне пойдет по всей Руси Великой. Об этом, кажется, будет мечтать Александр Сергеевич, когда вырастет. Ну, а я не стал мечтать, а потихоньку стал делать то, что заставило народ говорить обо мне. Слух пошел, можно сказать, по всей Руси, поскольку в столице и других крупных городах активно обсуждали в литературных гостиных мои романы. У меня появились последователи, которые стали строить для своих крестьян дома, заводы, фабрики, создавать строительные, рыболовные, охотничьи и другие артели. Но эта слава была далеко от меня, так сказать, она была виртуальная. А вот в районе моя популярность просто зашкаливала. Свободные крестьяне просто перли ко мне дуром. В Гривенском только недавно стояли пустые дома, и вот уже в каждом расположилась семья, а люди все ехали и ехали. Дома мы не раздавали бесплатно. Как показало время, этот вариант не есть хорошо. Пообещав работать, ленивый бездельник заселится и наделает детей, таких же бездельников и будущих пьяниц. И выселить его не будет никакой возможности, потому что у какого же изверга поднимется рука выгонять из дома семью с детьми, тем более если это уже их собственный дом. Поэтому мы стали сдавать дома в кредит, оформляя специальные договоры. Сельчане устраивались на работу и начинали понемногу расплачиваться. В общем, та же ипотека, только беспроцентная и вполне подъемная. За 5, максимум 7 лет дома, надворные постройки и огород становились собственностью жильцов. С Павлом и я встретился 17 июля в Павловском дворце недалеко от Петербурга. Мы здорово побеседовали, душевно. Я ему выдвинул наши идеи про республику, землевладение, отмену крепостного права, добавил свое мнение про воинскую службу, предложив уменьшить срок повинности с 25 до 2 лет, но призывать всех лиц мужского пола после медосвидетельствования. За рукоприкладство в армии предложил ввести строжайшие наказания, причем не только со стороны руководящего состава, но и между рядовыми. Дедовщину, на мой взгляд, надо уничтожать в самом зародыше, на корню. Павел проникся так, что я даже не ожидал. Он все мои пожелания аккуратно законспектировал. Обещал помощь с фарфоровым заводом. Правда, засомневался в том, что против него готовится заговор, в результате которого его планируется убить. Я даже растерялся. Не мог же, право, напрямую сказать царю, что я был в будущем, и все это уже знаю как свершившийся факт. Пришлось изворачиваться, что в круг указанных мною лиц втерся в доверие верный человек, который мне все это и рассказал. Его имя я раскрывать не могу, поскольку поклялся сохранить его в тайне. При слове «поклялся» государь понимающе кивнул и более с расспросами ко мне не приставал. Отказаться временно от престола государь решил уже в октябре этого года, провозгласив Россию республикой. За это время он планировал подобрать ответственных людей на все посты в совет, министров и расписать им подробный план работы. Его реализацию он брал под свой контроль с тем, чтобы в любой момент иметь полное право обратить все назад и вернуть монархию. То есть полностью полномочия царь с себя не снимал. Первые перевыборы он планировал провести через 2 года. За это время, по его мнению, обстановка прояснится. На место главы государства его величество предложило мою кандидатуру. Но я как-то совсем не собирался быть царем. Не то, чтобы я боялся ответственности, вовсе нет. Просто у меня так много было неотложных дел в поместье, что тратить драгоценное время на управление государством мне совсем не хотелось. Кроме открытия фарфорового завода у меня в планах были и другие интересные задумки, которые мне не терпелось воплотить в реальность. Например, мы с Афоней размечтались создать паромобиль, так называл я в мечтах своих автомобиль на паровом двигателе. Возможно, позднее у нас получится паровоз. Тогда надо будет прокладывать железную дорогу, а это, сами понимаете, даже в Советском Союзе занимало много времени. Короче, я мягко, но аргументированно отказался. Павел, собственно, и не ожидал другого ответа. Я вас прекрасно понимаю, Григорий Владимирович. Но вы же не откажете мне в дружбе. Я же смогу к вам иногда наведаться в ваше сказочное поместье, о котором здесь ходят легенды. Чтобы мы побеседовали тет-а-тет, в непринужденной обстановке, и вы бы мне там высказывали свои мудрые оригинальные идеи. Естественно, я согласился. Не скажу, чтоб вот прям был в восторге от его идеи дружить семьями, поскольку всегда помнил слова отца: держись подальше от начальства и поближе к кухне. Но с другой стороны, все-таки царь он или не царь, а вдруг осерчает, да вместо того, чтобы дружить со мной, бросит в тюрьму, хотя такую известную личность сейчас бросать в застенки не резон. Такой необдуманный поступок может спровоцировать народное восстание. В конце беседы, когда мы уже с Павлом пили по-дружески кофе, он, хитро улыбнувшись, спросил: «А что ваша цыганочка? Горяча, с нашими бледными худосочными девушками, то и дело падающими в обморок, ни в какое сравнение не идет, верно? Блин, вот когда фраза про слух, который пройдет по всей Руси великой, вовсе не лелеет слух, а злит. Простите за каламбур, но так уж получилось. Я одного никак понять не могу, как молва из нашего Тукшума докатилась до самой резиденции государя. Ни телефонов, ни телевидения, ни интернета. Голуби, что ли, на крыльях принесли?» Справившись с первой волной смущения и удивления, я стал думать, как мне себя вести дальше. Павел в это время весело посмеивался, считывая мои эмоции, и терпеливо ждал ответа. Вернее, ждал, как я стану выкручиваться из этой щекотливой ситуации. И я решил применить беспроигрышный вариант – юмор. Смеющийся человек перестает быть опасным. Даже самый отъявленный циник, прохохотавшись, становится чуточку сентиментальным романтиком. Я отхлебнул кофе, поставил чашечку на столик и ответил: «Знаете, Павел Петрович, а я вам, пожалуй, расскажу всю свою историю без утайки». Государь двинул удивленно правой бровью, посерьезнел и сказал: «Будьте так любезны, ваше сиятельство». И я сначала рассказал ему о том, как бабы волокли черную мазу, как Фрося одна тетя пыталась отобрать у Маринки шаль, как цыпленок вылез у нее из-под юбки, как царь хохотал, как безумный. Он даже в какой-то момент завалился спиной на кресло и помотал в воздухе поднятыми ногами. Ну, истинный разбаловавшийся ребенок, а не самодержец всея Руси. Я же вошел в раж. Как говорится, Остапа понесло. Помня о том, что знать в эти годы страшно падка на всякие слезливо-сопливые истории про несчастную любовь, я стал врать напропалую, да простит меня его величество. Начало романтической истории было правдивым. Я поведал государю о том, что Маришу собирались насильно выдать замуж за нелюбимого, и она пыталась покончить с собою, бросившись в реку. А далее во мне проснулась моя краснодарская бабушка. Лучше нее сочинять про соседей всякие небылицы не умел никто. Мариша, по моим словам, так противилась браку потому, что влюбилась страстно в русского парня. И он был графом, осторожно осведомился царь. Нет, он был простым сапожником, еще и крепостным к тому же. И Мариша, отсидевшись у меня, пока ее искали сородичи, планировала найти своего любимого, чтобы связать с ним судьбу. Я, проникнувшись ее бедой, взялся помочь бедной девочке и решил сам найти этого Ваню. Мне же было легче это сделать, меня не искали повсюду разъяренные цыгане. Царь понимающе кивнул, а я, ободренный его реакцией, продолжил. С последней их встречи прошло 2 месяца. Я нашел Ивана, но он уже не был простым сапожником, а стал именитым помещиком. Но недолго длилась его богатая и сытная жизнь. В этом месте я горько вздохнул и сделал театральную паузу. Не, ну а как иначе? По закону сентиментально-романтического жанра зло должно быть наказано, не так ли? Быстренько перекрутив в голове все мыльные сериалы, просмотренные вместе с бабулей, наложив их на известные мне факты, я придумал замечательное продолжение. Барынька была глупа, она не подумала о том, что сначала надо бы дать Ваньке вольную, а потом венчаться с ним. Поэтому по закону она сама стала крепостной после свадьбы. Ее имение и земли отошли наследникам. Поскольку детей у барыньки не имелось, она попала под власть своего дядюшки, которого до этого нагло обобрала. Историю о том, как местная барынька вышла замуж за своего крепостного, была мне известна, поэтому я оперировал не только фактами, но и называл фамилии. По сути, она мне и самому была удивительна и впечатлила, поэтому я был уверен, что и Павлу Петровичу понравится, и не просчитался. Он даже рот приоткрыл от заинтересованности рассказом. Да уж, вот кому надо наши сериалы показывать про потерянных и найденных детей, про амнезию и неожиданно свалившееся откуда-то наследство. В общем, теперь я веду переговоры о том, чтобы выкупить Ивана вместе с женой. Но даже после этого Мариша не светит замужество с любимым, он обвенчан, да и не простит она его за измену. Павел Петрович сжал губы, понимающе покачал головой, потом резко вскочил, зажмурился и разразился громким хохотом. Ну, молодец, ну, стервец, надуть царя-батюшку, на такое не каждый смельчак решится, ха-ха-ха, а ведь я почти поверил тебе, только вот прокололся ты, и знаешь, когда, я сидел и обескураженно хлопал глазами, сейчас меня поволокут в казематы и станут пытать каленым железом, может быть, даже вырвут язык или зальют в глотку расплавленное олово, хотя, таким пытки, вроде бы, при Павле уже не применялись, в голове все смешалось от страха за свое вовсе не светлое и беззаботное будущее. Ты прокололся, когда врал, что собираешься выкупать барыньку. Не станет ни одна обиженная женщина вызволять свою соперницу. Ни за что, тут ты меня не проведешь, сочинитель. И он лукаво сощурился, погрозив мне пальцем. Вот тут-то бы я ним поспорил. Женщины бывают настолько нелогичны, что высчитать их поступки практически невозможно. Однако я скромно промолчал, уткнувшись носом в свою чашку с кофе. Но, вообще-то, ты здорово умеешь врать. Иногда это может быть очень полезным, особенно в политике. А ведь мы с тобой такое великое дело задумали. Разве могут нам помешать какие-то слухи, любовницы? Главное, это Россия, и мы за нее будем бороться. Возможно, и здесь я чуток приврал, передавая слова царя. В том нет моей вины. Склонность приукрашивать действительность во время рассказов во мне развилась еще в детстве. Зато как у меня получилось круто, пафосно и патриотично. Экскурсия по дворцу Павла и... После завтрака мы прогулялись с Павлом Петровичем в его библиотеку. Оказывается, царь уважал литературу. На его полках были и басни Крылова, и томик Карамзина, а даже путешествие Радищева. Но более всего меня потряс тот факт, что между Карамзиным и Радищевым притулился мой роман. Павел и достал его, пролистал и передал мне в руки полюбоваться. «Занятно, я вам скажу, молодой человек, очень занятно. Прочел с превеликим удовольствием. Говорят, вы скоро порадуете своих почитателей новой сказкой, было бы интересно ознакомиться. Но я нетерпелив, мне ужасно не нравится ждать. Не соблаговолите ли прислать мне черновик романа? Я бы скрасил скуку в дороге, пока бы добирался до этого Рима. Мне было лестно слышать похвалу от самого царя, и я пообещал ему переслать черновик сразу же, как только вернусь домой. И тут я вспомнил, что так ничего и не сказал про школы для простых людей. Кажется, момент сейчас максимально удобный. А вот как на ваш взгляд, какие цели стоят перед литературой?» Слегка высокопарно забросил я удочку. «Смешно, молодой человек. Тут даже, как вы любите выражаться, и коню понятно». Он мне заговорщицки подмигнул. «Запомнил ведь мою любимую присказку. Да, язык мой. Цель романов одна – развлечь читателя, дабы скрасить он мог свой досуг. Или вы считаете иначе? Не хотелось бы обижать вас, ваше высочество, но я действительно считаю иначе. Литература должна не только развлекать. Развлекательный аспект – это лишь привлекательная обертка мудрых мыслей, идей. Писатель, я имею в виду талантливого писателя, через свои произведения заставляет читателя задуматься о важных предметах, стать лучше, чище, причем даже не замечая и не догадываясь, что эта книга изменила его духовный мир. Я мельком бросил взгляд на своего собеседника. Лицо Павла Петровича выражало искреннюю заинтересованность. Я успокоился и глубоко вздохнул. Можно без страха продолжать свой монолог, отрепетированный перед зеркалом в своем поместье. Например, можно написать просто указ о том, что каждый человек обязан быть добродетельным. И что, прям вот каждый, прочитав это, сразу же перестанет воровать, обижать слабого, изменять супруге или супругу, обманывать. Нет, нет и нет. Потому что пункт в указе никак не коснется его души. И даже если в церквях священники будут прихожанам каждое воскресенье талдычить о том, все равно большая часть людей не проникнется. Так ведь? Павел Петрович очень внимательно выслушал вступление и оценил благожелательным медлительным кивком, поощряя меня продолжить свой монолог. А вот другой вариант. Талантливый писатель пишет роман, где один низкий и коварный человек совершает свои неблаговидные поступки, а от них страдают очень хорошие люди. Так он заставит читателей проникнуться уважением к тем самым хорошим людям, сопереживать им и, как результат, возненавидеть коварную сволочь. И, вовсе незаметно для читателя, в его сознании сохранится установка: совершать неблаговидные поступки плохо. А если еще автор как-то накажет отрицательного героя, а положительного наградит, то вывод напрашивается сам собой: за плохое и хорошее воздастся обязательно. «Наверное, вы правы, мой юный друг», — царь улыбнулся и даже похлопал меня по плечу. «Воспитывать людей через литературу действеннее, нежели через указы и проповеди. Да, но и это еще далеко не все. Через литературные произведения можно продвигать самые прогрессивные мысли, продвигать идеи в народ». С воодушевлением закончил я, и не только в общество вельмож, но в среду простого люда. Дальше, по нашему с Маринкой сценарию, царь должен был спросить у меня, а как простой народ будет читать литературу? Грамоте обучены лишь дворяне, крестьяне и большая часть мещан, если что и прочитают, так лишь вывески на лавках. Но мой собеседник лишь хмыкнул и промолчал, а потом вдруг снова заливисто захохотал, хлопая себя ладонями по обтянутым лосинами ляжкам. «Ну, гусь, ну и жук, и ведь как подвел-то ловко. Я даже не сразу понял, к чему ведет он речь свою. Государь будто бы обращался к кому-то третьему, выражая свой восторг моим монологом. Я стоял лишь и хлопал глазами. Царь что-то понял помимо того, что я внятно сказал. Но что он понял-то?» Наконец государь перестал хохотать и посерьезнел лицом. «Да, ты прав, юнош, народ на Руси темен, не образован. Воскресные школы толком ничему детей простого люда не учат. Я уже и сам задумывался об том, да и книги будут лучше раскупаться, и журналы, ежели все на Руси станут грамотными». Я выдохнул, получилось. И вроде бы каземат с пытками мне пока не грозит, уф. Далее мы взялись обсуждать тему организации школ в сельской местности и в городах, где обучались бы дети простых людей. Первым шагом будут школы, которые откроют богатые. Их жены смогут там преподавать. Ну да, бесплатно пока, но с обещанием впоследствии пенсионных выплат. Кстати, Положение женщин в России тоже было, мягко скажем, ужасающим. И если бедные мирились с ним, то светские дамы уже начинали возмущаться. Многие сами пытались занять свое свободное время чем-то полезным. Слава богу, пока еще интернета не изобрели, поэтому целыми днями щелкать свою восхитительную мордашку и постить фотки пачками в инстаграмах и телегах нет возможности. Учительство позволит образованным женщинам реализовать свой потенциал. Павел как будто бы услышал мои мысли и ответил на них со смешком. Кстати, мужьям станет чуточку полегче. Занятая супруга будет меньше приставать к мужу со всякой ерундой. А то эти дамы от скуки уже сами не знают, чего потребовать от своих благоверных. Кстати, насчет дам-писательниц. Это тоже вариант. Ваша протеже. Я читал ее записки. Очень глубокомысленно, скажу я вам. Думаю, после публикации нашей редакции завалит рукописи писательниц самых разных толков. А это, видит Бог, будет интересно. Возможно, наша русская Мария какая-нибудь Морозова или Петрова затмит Марию Сюзанну Купер или Мидору Гордон Байрон. Я не стал раскрывать всех карт государю, поскольку уже знал фамилии тех самых Марии Морозовых Петровых, которые уже давно жаждут явить миру свои творения. Только дать отмашку, и романы, поэмы, стихи повалит в редакции огромными ящиками. Женщины они такие. Им только дай малюсенькую лазеечку, они такой коридор пророют, что пароход с трубами и мачтами пройдет. Далее мы запланировали открытие специальных педагогических институтов, выпускающих дипломированных учителей. Туда принимать будут людей любого сословия, выплачивать государственную стипендию студентам, предоставлять общежитие. Им уже нужно будет платить зарплату из казны, да и обязанность содержать школы, следить за состоянием зданий, снабжать учебными пособиями и все тому подобное, тоже нужно возложить на казну. Этот момент не особенно понравился государю. Он даже скрипнул зубами в некоторых местах моего предложения. Я попытался смягчить горькую пилюлю обещанием, что эти вложения окупятся. А деньги взять можно из казны вполне безболезненно, если чуточку уменьшить траты на пиры и другие царские развлечения. Павел Петрович немного постоял в задумчивости, покачался с пяток на носки, потом поставил мой роман, который он все еще держал в руках, назад на книжную полку. И тут мой взгляд упал на прекрасную статуэтку. Это была кошка породы русская голубая, выполненная настолько реалистично, что хотелось погладить ее или взять в руки. Животное гордо восседало на полке с книгами, и я невольно потянулся к ней рукой. Неожиданно кошка сделала резкий выпад лапой, и на моей руке осталась глубокая кровавая царапина от ее острых когтей. «Защитница», — похвалил Павел кошку. Та недовольно фыркнула. «Нельзя так бесцеремонно вторгаться на территорию, охраняемую моими кошками», — пожурил он меня. «Давайте замотаем рану». «Да ладно, подумаешь, царапина», — я потряс кистью руки, пытаясь казаться равнодушным. Но меня взбесило такое равнодушие хозяина к раненому гостю и столь уважительное отношение к кошке. Просто стрёмно как-то. Сидит такая вся, как статуэтка, не шелохнется, опять я, кажется, вляпался со своим языком. Стрёмно, а это что значит? Прицепился государь к случайно сорвавшемуся слову. Ну, я не стал вдаваться в подробности, как первый раз, поскольку словечко-то это жаргонное пришло в русский язык из тюремной лексики. Это означает красиво, элегантно, ляпнул просто от балды. Царь кивнул. Кошки, соглашусь, действительно красивые и элегантные создания. Моя матушка недолюбливала их, но терпела, поскольку без этих охранниц нашу библиотеку, картинную галерею и оранжерею мыши и крысы сожрали бы дочисто, а потом принялись бы и за нас. А я, в отличие от маман, кошек обожаю. Кстати, слышали ли вы историю, как у тут государь назвал фамилию, видимо, вельможной особы, но я сейчас уже забыл точно, какую, во время бала из прически вывалился мышонок. Оказывается, она экономила на парикмахерах, раз в месяц делала прическу и спала сидя, чтобы не испортить ее. Проворная мышка забралась внутрь и свила там гнездо. А мы все думали, чем так отвратительно воняет от мадемуазели. Вроде бы и духами она пользовалась изрядно, а запах не перебивался. Царь сам же стал первым смеяться над своей историей, я поддержал его, хотя мне было не до смеха. Представил на минуту, что испытывала вельможная особа, когда в ее прическе шебуршились мыши, и меня начинало мутить. После библиотеки мы пошли осматривать царскую оранжерею. Это был настоящий ботанический сад с экзотическими растениями и цветами. Каждое деревце Павлу было как родное, Он с восторгом описывал его особенности, рассказывал, где и когда приобрел. Особое внимание государь уделил удивительному яблоку любви. В общем-то, это были обычные помидоры, но для России они пока еще были диковиной. Я выпросил у Павла один плод. Возьму семена из томата и высажу. Надо продвигать огородничество в стране. Еще его величество подарило мне несколько отводков самых диковинных деревьев, кустарников и семена цветов. В это время в оранжерею вошла роскошная дама. «Здравствуйте, ваше сиятельство, как здоровье? Нифига себе вы стрёмно сегодня выглядите!» Восхитился Павел Петрович, видимо, желая сделать комплимент даме. Слава богу, рядом не было никого, кто бы правильно понял эту фразу. Я же изо всех сил попытался сохранить лицо. Дама, конечно, слегка сконфузилась, поскольку некоторые фразеологические обороты для нее прозвучали непонятно. Но она быстро взяла себя в руки, поздоровалась с государем, подав ему свою руку. Павел Петрович тут же представил нас друг другу. Граф Григорий Владимирович Орлов, княгиня Анна Петровна Лопухина-Гагарина. Так, понятно, кто эта прелестная дама. В интернете моего прошлого будущего куча всяких домыслов на тему отношений царя с Лопухиной. Только мне вот совсем сейчас было неинтересно, спит Павел и с кем-то помимо супруги или нет. У меня к светской дамочке другой интерес. Очень хотелось хоть что-то узнать про Плещеева и его дочь Веселину. Мне мое чутье подсказывало, что они оба должны быть где-то здесь, недалеко, я имею в виду, в Петербурге. Но внимательный взор Павла Петровича мой интерес тут же приметил, однако растолковал его по-своему, по принципу «у кого что болит». Это я понял по искрам, которые просто обжигали меня, вылетая из глаз государя. Ну что ж, мужчина, он и на троне мужчина. Понятно, что поговорить тет-а-тет с дамой мне не удастся, как бы я ни крутил колесо фортуны. Можно лишь дождаться, когда выпадет черный ящик с гнилым кабачком внутри вместо долгожданного приза. Была в наше будущее время такая передача, если кто не помнит. Пришлось начать свой разговор прямо при Павле и Анна Петровна, а не слыхали ли вы чего-либо о господине Плещееве и про Веселину, крепостную, проданную им с аукциона? Запамятовал фамилию счастливого покупателя, самым небрежным тоном забросил я удочку. Ха-ха-ха, делано засмеялась княгиня Гагарина. Сразу хочу предупредить, граф, вам тут не светит. Граф Велимирский своего не упустит, и ежели уж что-то в его руки попадет, то уже когтями не выцарапаешь. Веселина у него, удивился я, но ходят слухи, что он перепродал девушку. Ах, оставьте, граф. Вот именно, что это пустые слухи. Граф действительно продавал какую-то свою крепостную, называл ее Веселиной. Но, поверьте, все это было сделано лишь для отвода глаз. Настоящую Веселину Драгомысл Иванович вывез за границу, а там с ней обвенчался, выдав ее за вдову какого-то француза. Только эта жалкая француженка такая же уроженка Франции, как я, кружевница. И смеющаяся княгиня выставила передо мной свои нежные ладошки, демонстрируя идеальный маникюр. Безоговорочно верить на слово гостя Павла Петровича я, конечно, не стал. Надо проверить все самому, хотя на душе чуточку полегчало. А Плещеев, будто мимоходом я продолжил допрос. «Вам не дает покоя дуэль, закончившаяся не в вашу пользу», шепнула мне на ушко милая дама. Царь сделал вид, что не услышал этой реплики. «Дипломат, ха-ха, ну да, если бы он не притворился, ему следовало бы меня отдать под суд, но он не захотел так поступить. Почему? В гостях у царя, день второй, завтрак. Ночевать меня оставили в комнате для гостей во дворце. Эх, жаль, похвалиться не могу своим одноклассникам, что я тут с самим царем беседы веду, сплю в царских палатах да нежусь на перинах в кровати с балдахином 18 века выпуска. Вот они бы рты-то поразинули». Утром меня на завтрак пригласили к царственной особе. Он трапезничал в одиночестве, его семейство отбыло в Карловы Вары на отдых. Я поклонился, Павел ответил мне кивком и указал взглядом на стул около стола. Я, естественно, принял приглашение. Ожидая увидеть ломящийся от кушаний стол, я был удивлен его скромностью. Лакей предложил нам пшенную кашу двух видов, на воде и сладкую на молоке, жареную рыбу, салат из огурцов с луком, квашеную капусту, выложенную на широкое блюдо и украшенную незнакомыми мне солеными же ягодами, по краю горки обложенную мочеными яблоками. Удивил меня деликатес, который дошел и до времен, когда я еще был в 21 веке. Это была черная и красная икра. Она стояла около каждого завтракающего в небольшой розетке. Хлеб был нарезан крупными ломтями, которые лежали в специальной плетеной корзинке, стоящей посередине стола. После каши и рыбы с салатами убрали все лишнее, оставив лишь икру и хлеб. Принесли еще сливочное масло, варенье трех видов в других розетках, подогретое молоко в молочнике и чайные чашки. Самовар занес человек, видимо, отвечающий за процедуру чаепития. Он при нас заварил чай в чайнике и поставил его дозревать сверху на самовар, накрыв шапкой-ушанкой. Ну, вот честно, Павел любил пить чай, заваренный при помощи обычного триуха. Удивило меня и то, что заваривал человек именно чай, а не листья малины, земляники или мяты, как-то было принято в Тукшуме. Настоящий чай, как же я по нему соскучился. Правда, скорее зеленый, нежели черный. Я не удержался и высказал Павлу Петровичу свое восхищение напитком, ничуть не покривив душой. Как заправский дегустатор, я сначала понюхал чай, закатывая глаза от удовольствия, затем отхлебнул маленький глоток и снова выразил на лице упоение. Царь даже слегка удивился тому, как я отреагировал на напиток. Ну да, мы ж, деревенские графья, по мнению городской аристократии, в своих поместьях лишь лаптем щи хлебать гораздо, про всякие чаи и горячие шоколады ничего понимать не можем. Ну, я тогда уж совсем потерял голову и решил его добить. Ваше высочество, позвольте дать совет вашему человеку, который занимается приготовлением сего превосходного напитка. Поверьте, я в чае толк знаю, заявил так, и сам обомлел от своей наглости. Но царь воспринял мой поступок вполне адекватно, кликнул мужичка, заваривавшего чай, и приказал ему выслушать меня внимательно. Тот вошел, склонился передо мной, выражая всей своей фигурой полное подобострастие. Тут уж я не поленился и выложил ему все свои познания в этом вопросе. И про то, что заварник надо прогревать перед засыпкой сухой смеси, что в него же неплохо бросить соли на кончике ножа. А если добавить самую малость кофе, то напиток станет еще интереснее и заиграет новым вкусом. Моя лекция понравилась даже самому государю. Он решил попробовать новый рецепт с кофе прямо сегодня же вечером. Наслаждаясь чаем, мы продолжили с Павлом свою вчерашнюю беседу. Сначала обсудили ситуацию с республикой. Я поддержал Павла в его реформистских начинаниях. Народ такого царя, как вы, ваше высочество, благотворит. И это не просто слова, на самом деле, я опирался на материалы интернета, прочитанные мною ранее. Даже если конфронтация из аристократии попытается выступить против, народ, а его намного больше, чем эта кучка зажравшихся тупоголовых лентяев, выступит на вашей стороне. Правда за нами, то есть за вами, поэтому бояться нечего. Я отметил правильность решения государя в отношении объединения Русской Православной Церкви с католической. Однако посоветовал перенести визит Папы Пия VI в Петербург для обсуждения вопроса на более ранний срок, а не на лето 1801 года, как это было запланировано ранее. При удачном стечении обстоятельств Российская империя примет официальный статус Третьего Рима, и тогда никакая Великобритания, а тем более Наполеон ей будут не страшны. Но вслух сообщать о переносе переговоров не стоит, чтобы политические враги не успели переобуться и совершить свое злодеяние раньше, я имею в виду убийство Павла и в марте 1801 года. Естественно, что объяснил я свои предложения не опираясь на известные мне факты, а лишь намеками на то, что кое-кто наверняка уже готовится испортить воздух. Опередив их, мы помешаем выполнению замыслов недовольных правлением государя. Царь со мной и в этом согласился. Он даже решил не ждать приезда в Петербург Папы Пия VI, а самому на днях наведаться к нему. По этому поводу я высказал сомнение. А вдруг на государя нападут в дороге? На это Павел хитро улыбнулся и вышел из зала. Минут через 15 из-за портьеры выглянул толстенький неуклюжий купчишка с большой черной бородой, косматые с удивительно пронзительными хитрыми глазками под нависшими бровями. Сначала я только мельком глянул на него, подумав, что вот, какой-то проситель явился, наглый и беспардонный, как только его охрана пропустила. А потом я посмотрел более внимательно. Ваше Величество, государь Павел Петрович, нифига себе вы изменили внешность. Действительно, вас не узнать, ляпнул я в переизбытке эмоций. Но царю чрезвычайно понравилось экспрессивное новенькое словечко «нифига себе». Он сразу же за него зацепился и стал выспрашивать, откуда я его взял и что оно означает. Блин, вот же вляпался так вляпался. Ну, фига это груша, так, кивок царя. Ну, не показывать же мне его величеству фигуру из трех пальцев. Нифига, то есть груши нет, а как бы очень хотелось, второй кивок царя. А дальше-то что врать, се, значит себе, заврался ты, граф Орлов, заврался. Так вот, хочешь грушу, а не можешь скушать, это вообще из какой-то другой оперы. В общем, удивительно, фабуликс, как бы, со страху я даже вспомнил французское слово, когда-то вычитанное на коробочке помады матери и переведенное с помощью переводчика. Здорово, обрадовался царь, вместо избитого французского фабуликс короткое и звучное русское нифигасе. Надо обязательно это запомнить. Ага, вот ты, Генка, и снова внес свою лепту в русский язык. Неологизм, так сказать, без которого раньше жить людям было скучно и грустно. За прошедшую ночь у меня появились еще мысли по поводу реформирования российского строя. Например, я таки ему предложил обдумать идею о пенсионном обеспечении граждан. Мы стали обсуждать эту проблему вместе. Павел горячился, несколько раз в гневе бросал чайную ложку на стол, один раз чуть не расколотил чашку, с таким чувством поставив ее на стол. Я старался держать себя в руках и не заводиться. Только как тут не заводиться, когда царь нес полную ахинею, предлагая тот самый вариант пенсионного обеспечения, который с треском провалился у нас в 2000-х. Нельзя равнять всех под одну гребенку. И тех, кто почти не работал, и тех, кто горбатился с самого рождения. Не должны дети тех, кто трудился всю жизнь и воспитал четверых, а то и пятерых потомков, кормить лодырей, не вложивших в детей ни копейки, бездетных или сбежавших, отказавшихся от отпрысков. Орал я, нечестно содержать кого бы то ни было до самой смерти только потому, что он дожил до пенсионного возраста, ничего при этом не отложив. А еще более абсурдно ничего не выплачивать тем, кто откладывал на пенсию всю жизнь, но не успел этими накоплениями воспользоваться, потому что умер раньше срока. Нельзя позволять государственным деятелям тратить пенсионные деньги на свое усмотрение без зачисления откладывающим определенных процентов. В конце концов, мы пришли к выводу. Надо создавать фонд по типу банка, пусть каждый желающий сам определяет для себя, сколько может и хочет вносить в счет будущей пенсии. Но снимать с этого счета деньги можно будет лишь по достижении пенсионного возраста либо после смерти вкладчика его наследниками. Банк же обязуется ежемесячно производить начисления процентов на счет. Конечно, деньги не будут лежать в банке мертвым грузом. Правительство само будет решать, как их можно потратить с выгодой для государства, но с расчетом, что при обращении вкладчика, по упомянутым выше причинам, они будут выданы. Затем мы перешли к церковной теме. Я спросил Павла Петровича, знает ли он о том, что в России кроме христиан живет немало мусульман. Царь кивнул. А как вы смотрите на то, что, например, татары переезжают в место, где нет пока еще мечети? Может такое произойти? Кивок. И каким же образом регистрировать браки, смерти, рождения детей? Татары не могут венчаться в нашей церкви, крестить малышей, отпевать. Как быть? Строить мечети? Предложил Павел. Мысль гениальная. Обязательно нужно строить мечети в России, согласился я. Но если вступать в брак захочет татарин и русская, или наоборот, им тогда куда идти? Заставить всех мусульман принять христианство? Нет, это значит, настроить огромное количество народа против правительства. Начнутся восстания, будет страшное кровопролитие. Я в свое время проштудировал работы Маркса, Энгельса и Ленина и понял, революция, которая происходит под девизом интернационала. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, не тот путь, который нужен России. Не надо ничего крушить, убивать, насильно заставлять. Надо создавать условия для плавного перехода на новую ступень путем правильных реформ. А для этого нужно не допустить возникновения той ситуации, при которой верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому. Не нужно резко лишать людей их красивой и страшной сказки, сказал, и сам испугался своего прямолинейно высказанного атеизма. Но Павел спокойно отнесся к моим словам. Видимо, вера для него, как и для большинства, скорее была привычной атрибутикой, нежели важной частью его жизни. Я немного успокоился и продолжил. Церкви и мечети надо просто отделить от государства. Это ненужные прокладки между деталями механизма. Для регистрации смертей, рождения и бракосочетаний надо выделить специальный орган, ЗАГС. Причем процедура эта должна проводиться с оплатой строго установленной пошлины, которая будет уходить на выплату заработной платы служащим. Если кто захочет дополнительно обратиться в церковь или мечеть, пожалуйста, но это будет уже чисто по вере, и десятину платить священникам в обязательном порядке, неправильно, пусть живут так, как смогут, без обдираловки бедного народа, вот это речугу я выдал, даже сам удивился. Павел несколько минут смотрел на меня удивленно, а потом расхохотался, круто ты их приложил, пусть живут, как смогут, дети будут в школы ходить, что не при церквях, браки, рождения и смерти будут в этих, как их в ЗАГСах регистрировать, а батюшкам останутся лишь их проповеди. Вот и посмотрим, удастся им сохранить свои жирные курдюки или таки похудеть придется. Смеющийся над попами государь, нонсенс. Однако я верил, что царь был совершенно искренен. Возможно, Павел и действительно был не родным сыном Екатерины II, а подмененным крестьянским младенцем во время неудачных родов, как писали в некоторых материалах интернета. Поэтому ему так претило и крепостное право, и распоясавшаяся аристократия, да и сама царственная мамаша. Но тесты ДНК сейчас еще не делают, поэтому уточнить сей факт никак не является возможным. И все-таки я никогда бы не подумал, что царю так неприятны церковнослужители. Но Павел, видимо, оказался намного мудрее всех прежних самодержцев. Будущих, я думаю, при моем вмешательстве в исторический процесс, не будет. Как и Ленин, имха, скорее всего, окажется теперь не у дел. Хотя, кто его знает, с его-то энергией и умением продвигать самые разные идеи в массы он может придумать что-нибудь по заковыристи революции с дальнейшим построением коммунизма в отдельно взятой стране. Графиня Велимирская. Выспросив у Лопухиной Гагариной адрес графа Велимирского, я отправился к нему с визитом. Получить отказ я не боялся. Как раз у Драгомысла Ивановича был салонный день, некое подобие творческих посиделок, куда могли приходить все желающие почитать свое или послушать чужое. И если уж у самого государя моя книжка находилась в библиотеке, то уж здесь обо мне наверняка хоть что-то, но слыхали. Действительно, хозяин мне несказанно обрадовался. Меня тут же провели в гостиную, где уже собралось человек 15. Сидели на пуфах, стульях, оттаманках, кушетках, креслах и диванчиках. Все эти предметы были выполнены в одном стиле, вроде, он назывался ампир. В общем, ножки у всей мебели, включая столы, были покрыты краской под золото, а вид имели лап льва. Подлокотники же у диванов и кресел заканчивались набалдашниками в форме львиных же голов. Этакие зоомебельные гибриды стояли вдоль стен большой залы. На невысоких столиках стояли стаканы и самовары, заварочные чайники отсутствовали, как и сахарницы. То есть, пить гостям предлагали обычный кипяток, весело. Зато блюда, то есть большие плоские тарелки, поражали роскошью. Они были из золота и серебря, некоторые даже инкрустированы драгоценными камнями и самоцветами. И на этих блюдах лежали тоненькие ломтики хлеба, смазанные миллиметровым слоем сливочного масла. Кое-где, правда, на блюдах лежали маленькие сушки. Видимо, хозяева считали, что для перекуса тем, кто особенно голоден, этого будет вполне достаточно. Кстати, народ, кажется, был всем доволен. По крайней мере, на столике никто внимания не обращал и чая себе не наливал. Хотя, вечер, как мне показалось, только-только начинался. Наконец Драгомысл Иванович встал и объявил начало собрания. Затем он представил меня. Присутствующие поаплодировали и вперились в меня своими взглядами. «Вы нам что-то почитаете, уважаемый граф Орлов?» — обратился ко мне хозяин. «С удовольствием». Не стал я чваниться, предполагая, что в столице меня где-нибудь попросят что-то почитать, я взял с собой начало нового романа, его я и решил почитать. Во время моего чтения я краем глаза заметил, как в маленькую дверцу на другом конце зала, которая была напротив большого входа, тихохонько вошла миловидная дама. Одета она была роскошно, прическа тоже была великолепна, но весь ее облик дышал зажатостью и скованностью. Она явно была не в своей тарелке. На цыпочках в прямом смысле слова подойдя к диванчику, на котором вальяжно восседал граф Велимирский, женщина скромно села на самый краешек, сложив ладошки на коленях. Смотрела она на меня широко открытыми глазами с немым восторгом, почти не мигая. Так это и есть та самая Веселина, которая из крепостных вдруг стала графиней. Похоже, что это так, и она, зная, что я прибыл с ее малой родины, наверняка боялась встречи со мной, и не хотела поначалу выходить в зал. Но мой роман, который она начала слушать из-за двери, открыл мои прогрессивные взгляды на сам факт крепостного права, отозвался в ее душе. Она поверила в то, что я сюда пришел с миром. Мой роман, вернее, его начало, был встречен присутствующими благосклонно. Некоторые, правда, делали слабые попытки поспорить, но делали это шепотком, дабы не навлечь гнева самого хозяина. Думаю, слухи об истинном происхождении его супруги многим были не в новинку. После вечера, когда последний желающий прочел свое, граф попросил меня немного задержаться на поздний ужин. Я благосклонно согласился, есть уже хотелось довольно сильно. За столом Веселина, которую мне представили как Варвару Семеновну, сидела молча, не поднимая головы. Лишь изредка она бросала косые взгляды то на супруга, то на меня, но в разговоры женщина не вступала. Однако я изо всех сил пытался заставить ее высказать свое мнение по самым разным вопросам. Ответом мне было лишь неопределенное движение плечиком, что, по всей видимости, означало «я не знаю, что здесь можно сказать». Сам же Драгомысл не сводил с жены влюбленного взгляда. Вот, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Не устрой сволочь Плещеев того аукциона, не купил бы Велимирский Веселину, не женился бы на ней, выдав за вдову француза, не стала бы она графиней. А теперь, на тебе, есть на серебре и золоте, ходит в щелках и парче, сладко ест, мягко спит. Рай, а не жизнь. После ужина Драгомысл Иванович предложил мне переночевать в гостевой комнате. Уже поздно. Я знаю, что вы остановились во дворце Павла Петровича. Но, думаю, не стоит нарушать его распорядок дня. В это время князь уже почивают. Думаю, не стоит мешать ему. Я согласился с этими доводами. Меня отвели в покои для гостей. Горничная налила в умывальник воды, предложила свою помощь, но я отказался. Оставшись один, я вздохнул с облегчением. Это постоянное напряжение следовать этикету, страх ляпнуть что-то неподобающее на молодежном жаргоне 21 века, выматывало. Только сейчас я мог расслабиться. Закончив с вечерними гигиеническими процедурами, я забрался в мягкую постель, задул свечу и блаженно закрыл глаза. Но какое постороннее движение заставило меня сесть в постели с широко раскрытыми глазами. Зажечь свечу снова я не умел, пока еще я не обладал навыком добывать огонь странными приспособлениями современности, а спичек еще не изобрели. До них надо ждать целых 33 года. Кстати, да, можно ускорить этот процесс. Не так он и сложен. Я имею в виду производство спичек. Однако тот, кто пробрался ко мне в комнату, определенно двигался по направлению к моей кровати. Блин, а я даже не побеспокоился о самозащите. Ни ножа, ни шпаги, да чего уж там. Даже примитивного гвоздя или шила у меня при себе не было. Вот чем я сейчас буду обороняться от незваного гостя с наверняка недобрыми помыслами. Страх, то самое чувство, которое будет у меня обычно мысль, заставляет искать и находить самые неожиданные решения. Сейчас он спровоцировал меня на бегство. Причем не на бегство в прямом смысле слова, когда поступательное движение тела должно помочь перенести его, тело, подальше от врага, а на бегство в смысле исчезания. Короче, чего-то я тут заморочился с объяснениями. В общем, сполз я с кровати осторожненько на пол, благо, ковры на полу были толстыми и мягкими, задвинулся под кровать и затих. Злоумышленник, а я не сомневался в самых жестоких намерениях ночного посетителя. Прокрался к самой кровати, наклонился и стал шарить по постели в поисках своей жертвы. Сейчас он обнаружит мое отсутствие и догадается, что я под кроватью. Тут-то мне уже не избежать расправы. А погибать, знаете ли, вдруг так резко расхотелось. Так резко, что идея пришла мгновенно, и тут же реализовалась. Я высунул из-под кровати руку и, нащупав лодыжку нападавшего, цепко схватил ее, дернув к себе. Злоумышленник не удержался и плюхнулся на пол, издав какой-то странный звук, то ли писк, то ли виск, а затем я услышал всхлипы. Так плачут девушки или дети. Выбравшись из своего убежища, я попытался таки высечь искру и поджечь фитиль лампы. Видно, с перепугу у меня это получилось. На ковре рядом с моей кроватью сидела Анна Петровна. Она уже была не в вечернем роскошном платье, а в цветастом халате, завязанном на поясе. Неужели она решила изменить своему спасителю, а я был выбран инструментом для этой подлой и пошленькой авантюры? Собрав в кулак все свое самообладание, ну да, прятался под кроватью, и что, никто ж не видел. Только я сам об этом знаю, вспомнив, как честный граф должен разговаривать с легкомысленными особами, предлагающими свое тело от скуки гостям и проезжающим молодцам. Я с напускным презрением спросил: «Вы, так поздно, что-то забыли здесь, как я понимаю?» Анна плакала, пряча личико в ладошках, так безутешно и горько, что ее вид просто не укладывался в нарисованную мною картинку. Я присел рядышком, хотел обнять ее за плечи, но поостерегся. Наши наряды, мягко сказать, были слишком откровенными, особенно в данной обстановке. Хотя, даже если бы мы оба были одеты сейчас, находились бы в разных углах спальни, то хозяин, застав нас обоих здесь и сейчас, вряд ли поверил бы в невиновность. Ситуация очень странная. Мадам, перестаньте же рыдать. Лучше расскажите, что привело вас сюда в такое время. Я прошептал эту фразу, потому что где-то, вот точно же помню, слышал ее, в каком-то историческом фильме, что ли. Анна Петровна собралась и, обтерев лицо углом простыни, попыталась что-то произнести, но всхлипывания помешали ей. Пришлось налить даме воды. Наконец я смог что-то разобрать из ее речи. Коротко это будет звучать так. Анна, будучи еще веселиной, влюбилась в местного парнишку, жителя нового поселка. Молодые люди в мечтах уже подбирали имена своим будущим деткам, как тут вдруг все закрутилось в другую сторону. Собственно, у самой Веселины никто мнения не спрашивал, ее продавали, покупали, выдавали замуж. Во время венчания девушка потеряла сознание, так и не произнеся заветного согласия, но этот факт немало не смутил ни святого отца, ни жениха. И сейчас, при встрече со мной, у Веселины возникли надежды на то, что я смогу ей помочь. Да, она всей душой мечтает вырваться отсюда, из богатого дома, где ходит в графинях, и вернуться назад в деревеньку, но чтобы только быть рядышком с любимым парнем. Я был растерян и растроган, и у меня в голове стали возникать идеи по поводу того, как можно помочь бедной Веселине. Помощь нынешней медицине из будущего и побосенка Михея со скрытым смыслом. Вернувшись домой, я тут же занялся тем, чтобы рядом с моим домом была построена оранжерея для привезенных растений. Временно они были высажены и размещены в саду под руководством садовника. Маришка была мне чрезвычайно рада. Она очень соскучилась, но сдерживала свои эмоции на людях, хотя всем и так было уже давно все ясно. Крестьяне Марину любили, ко мне относились с уважением и несколько побаивались. Я, хотя и отменил физическое наказание, но мог запросто передать сильно провинившегося крепостного в дар менее лояльному помещику. Поэтому к нашей связи окружающие относились с пониманием и насмешек, по крайней мере, открытых, в наш адрес не допускали. Хотя был раз случай, но к нему я вернусь несколько позже. Меж тем вместе с Маришей мы продолжали ходить в наше заветное место в лесу, где располагался временный портал. Мы уже отправили Анне рукописи, журналы и газеты, пожертвовали даже редкой книгой «Путешествие из Петербурга в Москву». Сейчас же с нетерпением ждали ответа, и он пришел как раз 20 июля, через месяц после первого послания. В свертке, который оказался на поляне за оградой, были антибиотики и тетрадки, исписанные какими-то непонятными нам формулами. Было там и письмо, в котором Анна рассказывала о своих глафириных дочерях, даже приложила несколько фотографий. К сожалению, за этот месяц здесь там прошло еще 10 лет. Девочки уже стали такими же, как их кровная мама в момент импортации, им было уже по 27 лет. Сама Аннушка тоже изменилась. В свои 47 она, конечно, выглядела довольно привлекательно, но была уже далеко не девочкой.